Лет 7 тому назад я жил в центре Петербурга в огромном доме на 4-м этаже. Окна моего кабинета приходились как раз к внутреннему углу квадратного корпуса, так что, живя на одном катете каменного прямого угла, я в каких-нибудь 2 саженях по гипотенузе имел перед собой ближайшее окно другого катета и часто волей-неволей становился свидетелем протекавшей за ним жизни. Хозяйка окна была дама пожилая, восточного типа, со следами былой красоты. Часто мелькали за окном по-домашнему одетые барышни, довольно красивые, тоже полувосточного неопределенного типа. Мужчин за окном я не видал ни разу, зато дам множество, и, к изумлению моему, часто очень мне знакомых. Посещали таинственную квартиру актрисы, иногда даже знаменитые, проносились бледные профили тех львиц, которых листок и газета поминают «Оазар», описывая балы, концерты, рауты. Бывали и обыкновенные смертные, нарядные, сытые буржуазки». Грешный человек, сперва я думал, что передо мной тайная квартира для свиданий, но, во-первых, повторяю, за окном никогда не видно было ни одной мужской фигуры, во-вторых, однажды я заметил у окна в живом разговоре с хозяйкой квартиры супругу моего соседа и приятеля, даму пожилую, прекраснейшую и добродетельнейшую, которой, как жены Цезаря, не должно было и не могло касаться подозрения. Встречая вскоре потом почтеннейшую Анфису Гавриловну на лестнице, подъезд у нас был общий, говорю: «А я вас видел на днях вот где и вот как». Милая дама залилась румянцем, да как расхохоталась. «Да ну, что вы! Вот так попалась я. Вы смотрите, мужу не расскажите, он мне задаст». «Вот как, однако! Ой-ой, Анфиса Гавриловна, что-то неладно». «Что уж хорошего», — вздыхает она. «Но знаете, баба я слабая, соблазн так силен. Согрешила на старости лет окаянная». «Анфиса Гавриловна». «Да полно вам, не то, что вы думаете, и вообще ничего особенного, а только ваши братья, мужчины, не очень-то долюбливают хозяйку этой квартиры». «За что?» «Говорят, будто много мы, бабы, ей денег носим». Я смиренно повторил: «За что?» «А уж это не ваше дело. Много будете знать, скоро состаритесь». В другой раз, много позже, приезжаю к приятелю, чиновному литератору, как зван был завтракать. Хозяина еще нет дома, не приходил со службы. Хозяйка встретила меня какая-то растерянная, заметным смущением. Сунула мне в руки газету и, извиняясь, что сейчас вернется меня занимать, скрылась куда-то внутрь квартиры. Из соседней комнаты долго доносилось ко мне оживленное шушуканье 2 женских голосов. Но вот в передней задребезжал резкий хозяйский звонок. Шушуканье оборвалось, и сию же минуту мимо меня во весь дух опрометью бурей помчалась по направлению кухни на черный выход с узлом под мышкой хозяйка знакомого мне окна. А жена моего приятеля, проходя мимо меня навстречу мужу, сделала мне такой выразительный знак молчания, что я поспешил принять самое невинное выражение, на какое только способно мое лицо. Никого видом не видал, слыхом не слыхал». Жена моего приятеля хорошая дама, совестливая, не любит и боится, чтобы о ней не только говорили, но даже думали дурно. Поэтому, возымев со мною общую тайну, она возымела и настоятельную потребность оправдаться, чтобы вы не вообразили чего-нибудь худого. Поверьте мне, эта дама очень милая, она не занимается ничем дурным, но я не смею принимать ее явно, потому что лев ее терпеть не может, ее все мужья ненавидят. Но кто же она, наконец? Фамилии не знаю, никогда не знала, да, кажется, и никто не знает. У нее нет фамилии. Батюшки, да это расплюй в какой-то в юбке. Ведь только почтеннейший Иван Антонович пытался уверить квартального надзирателя, что я без фамилии, у меня нет фамилии. Да нет же, какой Расплюев, очень скромная, честная. Но ее все знают. Вероятно, приходилось слыхать, это Дина контрабандистка. Ах, вот в чем дело, слыхал, своего рода знаменитость». «Что делать, мой добрый друг?» – трагикомически вздохнула собеседница. «Мы получаем так мало, а одеваться прилично в Петербурге так дорого. Если бы не Дина благодетельница, мы, жены чиновников среднего оклада, все были бы одеты, как чумички. Но в таком случае за что же ненавидят ее мужья? Им бы, наоборот, следовало чтить ее и любить. Адрес бы ей благодарственный, что ли?» «И, конечно, следовало бы, но разве с вами, мужчинами, можно сговориться по-человечески? Вы сотканы из предубеждений. Мой супруг на что добр и мягок, а при одном имени Дины просто тигром каким-то становится. Послушать его, так и краденое-то она нам продает, и записки-то любовные из дома в дом переносит, и в уголовщину-то нас когда-нибудь запутает, и шантажа-то мы не оберемся. Я, не зная вашей Дины, не решусь быть столь мрачным пророком, однако, по-видимому, личность действительно темная и большого доверия не заслуживает». «Ах, боже мой, как будто я рада знать ее. Я была бы очень счастлива никогда не видать ее, не пускать к себе на порог и позабыть о ее существовании. Пусть мой Левушка отпустит мне 100 рублей в месяц на туалеты, и я изменяю Дине навеки.